а сегодня забыла. А почему Анне Лоре должна помнить? Она ничем Наташе не обязана. Наташа Анне Лоре и барону — да. Вот это-то и заводило ее. Так неприятно быть обязанной. Анне Лоре, естественно, не знала ее мыслей. Почувствовала в Натали какой-то холодок и натянутость. Она забеспокоилась. Может быть, Натали обиделась на что-то. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» — спросила Анне осторожно. «Отлично!» — бодрячком ответила Наташа, про себя решив, что еще день-два, и она попросит доктора сделать ей более легкую повязку. Ее остригли наголо. Вместо гипса — лангетку, и она потихоньку, с помощью того же Обермайера, доберется до своей виллы, и там будет одна, никому не обязанная. Анне Лоре по этому неприятному «отлично» почувствовала настроение Наташи и посетовала на Рихарда, что все-таки вчера вечером он так и не собрался сюда прийти. Но Натали все время спала. Она как-то засуетилась и быстренько сказала: «Ну, я тогда пойду, зайду попозже». Помолчала и напрямик сказала: «Когда у вас будет получше настроение?» И вышла. А Наташа опять изругала себя. Вернее, изругал ее второй голос, который долгое время молчал. «Ты избалованная эгоистка. Ты нарочно портишь людям настроение, говоря вроде бы успокаивающие вещи, но таким тоном, чтобы они почувствовали себя виноватыми, что не уделяют тебе должного внимания, не носятся, как идиоты с писаной торбой, а ведут себя просто, обычно, думая, что ты тоже нормальный человек, который все понимает. Но ты-то не такая. Тебе надо сю-сю от них ежеминутно, чтобы потом, через некоторое время, ты могла сказать себе: ну и надоели они мне. Эта слащавость неестественна, это все фальшь. И снова могла бы дуться и держать всех в страхе. Какое же у Наташеньки будет настроение, и каким местом нам вывернуться, чтобы ей понравиться? Гадость, милая моя, это гнусная гадость. Как с Сандриком, когда ты...» «Замолчи!» — закричала Наташа и заставила таки притихнуть второй голос. Но слова остались, и, как всегда, правильные. В дверь тихо стукнули, и Наташа, вздрогнув от чего-то, сказала: «Войдите». Никто не входил, и она, подумав, что вдруг это Рихард, решил все-таки навестить ее, уже крикнула: «Войдите!» Второй голос тут же откликнулся: «Скажи-ка сейчас себе, что его послала Анне Лоре, и ему неохота было идти, и т.п., и т.д. У тебя сразу испортится настроение, и ты примешь человека, который фактически тебя спас и спасает до сих пор, как королева английская, когда у нее сперли любимый бриллиант». Действительно, вошел Рихард. Он был одет для малого приема. Не во фраке, без пластронов на рубашке, но в остальном официально и строго. Наташа почему-то зарабела, подумав, что он куда-то отправляется, и зашел к ней на минутку, возможно, что-то сообщить. Она постаралась не валяться, а все-таки присесть в постели.